Я не скажу тебе «держись», когда тебе так больно. Когда-то и я испытывал ту же боль, что ты ощущаешь сейчас. Поэтому я не скажу тебе «держись». От этой фразы тебе не станет легче. Поэтому я скажу «все в порядке». Все в порядке, даже если больно. Благодаря этой боли ты сможешь чему-то научиться, и однажды придет день, когда ты будешь вспоминать об этой боли как о прекрасном подарке. Поэтому перенеси эту боль с благодарностью и радостью в сердце. Чтобы отыскать счастье в пучине боли, нужно грести изо всех сил. Душа, которая жаждет счастья, должна искренне устремиться к нему. Тело и душа просят тебя лишь об одном — отправиться на поиски счастья. Поэтому даже если больно, все в порядке. Ты обретешь большее счастье, чем тот, кто не пережил боль, и сможешь сказать, что счастлива, потому что познала боль. Поверь в себя, и ты обретешь еще большее счастье. Прошу, перенеси эту боль с благодарностью, с радостью в сердце. Именно в обретении счастья в будущем и заключен весь смысл боли, которую ты испытываешь сейчас. Сейчас даже простой вопрос «что случилось?» кажется тебе заносчивым. Да ничего особенного. Держись, ничего не поделать. Такие фразы в трудные моменты не придадут тебе ни капли сил. Вместо этого я скажу «все в порядке, даже если больно». Я имею в виду, что благодаря этой боли однажды ты станешь лучше. Поэтому, пожалуйста, перенеси эту боль с радостью в сердце. Погрузись в проживаемую боль, ведь в будущем не нужно будет держаться, так как страдания, выпавшие на твою долю, закончатся. Поэтому выплесни боль, скопившуюся в сердце и теле. Оставь в душе лишь искренность, оставь воплощением подлинной красоты, ты будешь по-настоящему счастлива. В этом и заключается задача боли — указать тебе путь к счастью.